Но за исключением часов мира он мог выходить из своей комнаты лишь через спальню Сильвии. Все прочие выходы были заперты. Правда, раз вырвавшись, он мог бы не вернуться. Он даже как-то раз пригрозил этим своему Церберу, полушутя, полусерьезно, чтобы позондировать почву. Она ответила ему тем же насмешливым тоном, сдернув верхнюю губку. «Милый мой друг, тебе бы за это попало». «Что б ты сделала?» «Дала бы о тебе объявление, вроде тех, что печатают о пропавших собаках. И можешь быть спокоен, где бы ты ни был, у меня везде свои люди, чтобы я тебя сыскала. А я тебя сыщу и велю задержать. У тебя, значит, есть связи с полицией? Если бы понадобилось, обратилась бы в полицию. Не погнушалась бы ничем. Но она мне не нужна, у меня есть собственная полиция. Твои подруги, милый мой, ни в чем мне не откажут». Марк негодуя вскочил. «Кто? Кто? Неправда. Значит, меня предают. Значит, нельзя иметь друга. Он выдаст? Никого, ни одного человека, которому можно было бы довериться. Есть, дружок. У тебя под рукой. Кто же это? Я». Марк сделал гневное движение, как бы отталкивая кого-то. «Маловато. Понимаю, маленький Паша. Что же делать? Надо попоститься. Видишь ли, я не отнимаю у тебя право любить и быть любимым. Это хлеб насущный для всякой живой души. Но тот хлеб надо еще заработать. Трудись, будь человеком. Не хочешь ты быть из трех ривьеров единственным никчемным созданием, паразитом? Вот, видишь мои пальцы? Они исколоты иглой. Как я не люблю свои руки, как я не люблю, чтобы их любили, но я не пожалела их. Я не святоша. Жизнью я пользовалась, но никто не давал мне ее даром. Я покупал ее день за днем. Я здорово поработала. Поработай и ты. Не надо мне чеснодутых физиономий. Своей головомойкой я делаю тебе честь и обращаюсь с тобой как с равным. Поблагодари, и будет шалопай». Марк весь кипел от такого развязного обращения. Он с удовольствием укусил бы руку, которую так бесцеремонно натягивала вожжи, напоминая ему, что он в долгу этих двух женщин. Ест их хлеб и не имеет никакого права сбросить с себя унизительное ярмо, пока не сквитается с ними. Но больше всего Марка бесило то, что и в нем было развито чувство справедливости. Это нелепое чувство, крепко сидевшее в ривьерах. Он считал, что Сильвия права. Что сказать в ответ на ее дерзости? Надо спасать свою мужскую честь. Была и другая причина, которую он сознавал не так отчетливо. В этой руке, которую ему хотелось укусить, была своя прелесть. Сильвия раздражала его и в то же время очаровывала. Она это знала. Это был один из видов ее оружия, и она им не брезгала. У парижанок бывают две или три молодости. И было бы еще больше, если бы истые француженки не умели себя ограничивать. Сильвия переживала вторую молодость. Она была не менее привлекательна, чем первая. Сильвия вскружила бы голову кому угодно. Марка ей было угодно пленить ровно настолько, насколько это было необходимо, чтобы утвердить свою власть над ним. Мера была честная. Еще капли, и она уже не была бы честной. Надо было быть сильнее, чтобы удержаться на этой грани. Она знала, как алчит душа подростка, накаленная вожделениями, гордостью и всем тем умственным хламом, которым ее набивают в школе. Как она жаждет ласки, тени, родника, который раздражает и утешает. Как хочется подростку хотя бы в мечтах приникнуть пылающим лбом к сладостной округлой груди, от которой веет и теплом, и прохладой, и ароматами вешнего сада, ароматом царицы цветов, прекрасного женского тела. Ей было известно, какое ненасытное любопытство к жизни томит этих волчат. Наслаждаться для них на три четверти значит познавать. И часто знание заменяет им наслаждение. Знать, охотиться и дичь — это жизнь. Так и быть, побегай, дружок, я тебя погоняю. Носись, пока не позабудешь о дичи. Они сидят в комнате Сильвии за столом. Вечер. Уроки все сделаны. Спать еще не хочется. Сильвия своими неутомимыми пальцами формует круглую поверхность воинственной кокетливой каски. Она не смотрит на Марка, но знает, что он на нее смотрит. Ну и гляди себе на здоровье. На меня поглядеть приятно, а еще лучше послушать меня. Мальчик пожирал ее взглядом от кончика туфель до кончика уха. Она была чуть-чуть у нее удлиненная и заостренная, как у козочки. Но Сильвия не давала его мыслям времени вынашивать в тишине запретные плоды. Язык ее не умолкал. Она держала и вела Марка на золотой цепочке. Она решила не допрашивать юношу, не выпытывать его секретов, не приставать с расспросами. Было лучшим средством добиться от него откровенности.